Когда-то давно трудолюбивый Мирон Педопри-гора перегородил за прудой узкий глубокий овраг, на дне которого день и ночь звенел чистый ручей. Вода стала подниматься, затопила цепкое плетиво дымчатой ежевики, густой кустарник, и вскоре, разделив ручей надвое, заблестел водоем, как бусинка на серебряной нитке. Потом южные и северные берега пруда заросли высоким камышом, на запруде появилась лоза, на воде закрякали домашние утки, а над водой запели соловьи. Позади хаты прижался к лесу, огороженный жердями, молодой сад. Между выбеленными деревьями весело замелькали ульи. Василина выросла среди лесного приволья и впитала в себя его задумчивость, покой и силу. Невысокая, плотная, она спокойно, с затаенной грустью смотрела на мир своими темно-серыми глазами, которые из-под черных бровей и ресниц иногда казались тоже черными. Смуглое лицо дышало здоровьем и отличалось изменчивой, непостоянной красотой. То выглядело простеньким, слишком уж обыденным, то неожиданно расцветало, так что приятно было смотреть на эту чистую, нерастраченную, неразвеянную молодость. Зима, выбелив загар на щеках и невысоком лбу девушки, надолго румянила и прихорашивала Василину, а весна осыпала ее лицо мелкими, едва заметными веснушками и загаром, затеняла свежую красоту, как облако затеняет речную заводь. Впервые Варивон увидел дочь лесника на танцах в клубе, и она сразу же понравилась ему. Но вместо того, чтобы заговорить с девушкой ласково, Варивон для первого знакомства в шутку накричал на нее, даже ногами затопал. Василина, не зная его веселого характера, застыдилась, покраснела до слез, весь вечер избегала уже нежного взгляда Варивона. И как ни упрашивал ее парень потанцевать, она упорно отказывалась. «Гордая!» — шептал Варивон с восхищением, глядя на девушку. Любовь пришла нежданно-негаданно. Поборов самолюбие, он в воскресенье пошел к пруду, надеясь увидеть Василину. И в самом деле встретил ее возле гребли. «Что ж ты сторонишься меня?» — заговорил он, подавляя волнение и тревогу. «А вы чего такой?» — спросила девушка, готовая убежать в хату. — Какой? — Насмешник. Каждого норовите осудить, наспех поднять. Может, вам это и нравится? А мы люди простые, не любим, чтобы над нами смеялись. Отвернулась и пошла по узенькой тропинке к дому. Но не таков был Варивон, чтобы уйти ни с чем. Бледнее и задыхаясь, он догнал девушку и преградил ей дорогу. «Ты постой, не беги, а то я ведь и в хату не постесняюсь войти». «Вы можете, вы такой». Она сурово свела брови в одну линию. Варивон сердито заговорил. «А ты не бегай, значит, от меня. Ты спроси лучше, почему я такой?» «Потому что люблю. Слышишь? Люблю». «Еще ни одной этого не говорил». «Что же ты у вас за любовь такая едкая?» Василина недоверчиво взглянула на него большими потемневшими глазами, в которых мелькнули две голубые искорки. «Не веришь?» «Не верю». «Ну, чем мне доказать?» «Вот чтобы, значит, с места не сойти», — уже тихо проговорил парень. Возбуждение его сменилось огорчением и болью. «Неужто ты все еще за ту шутку на меня сердишься? Или, может, я противен тебе?» «Нет». Василина спокойно взглянула на парня, и на ее сочных губах мелькнула робкая улыбка. «А чего же ты так строга со мной?» Она задумалась, потом гордо вскинула голову. «Сказать вам по правде? А как же?» «Всю жизнь ждал такого разговора», — начал Варивон, и тут же испуганно прикусил губу. «Не нравится мне, что вы, ну как вам сказать, грубый какой-то, что посмеяться любите. Это ничего. А вот погаными словами часто ругаетесь. Гневайтесь, не гневайтесь, а и на комсомольском собрании скажу. Добрых-то слов, видно, у вас мало. Больше от меня ни одного ругательства не услышишь», — ответил Варивон, покосившись на девушку. «Не успела в комсомол вступить и уже командовать начинает. Глядишь, скоро в большие начальники выйдет. Вот тебе и Тихоня. А славная девушка, как орешек. Посмотрим, увидишь. Только ты не думай, что у меня душа плохая, как те слова». «Василина!» — позвал со двора лесник. Девушка побежала в хату. А Варивон еще долго сидел в раздумье у пруда. На свадьбе у Дмитра он как-то без слов почувствовал, что Василина хоть и сторонится по-прежнему, но уже не дичится. Он даже проводил ее домой, но с ними всю дорогу шли девушки, и поговорить как следует не удалось. А сейчас, когда телега поравнялась с девушкой, Варивона опередил Бондарь. «Здорово, Василина! Садись, подвезем!» — приветливо позвал Иван Тимофеевич. «Спасибо!» «Спасибо после, говорят», — заметил очеред. За мостиком Иван Тимофеевич повернул коней налево, а парень с девушкой в прозрачных и по-осеннему звонких сумерках пошли к лесу. Миновав крайнюю хату, очеред взял Василину за руку и не отпускал до самой гребли. Потом он поднял девушку на руки и понес к саду. «Пустите!» — вырывалась Василина. «Не пущу, потому что люблю. Поняла? Люблю!» И он поцеловал ее в щеку. «Варивон, пусти! Кричать буду!» — заговорила она сердито, переходя на «ты». «Отец выйдет!» «Не боюсь! Скажи, любишь или нет, тогда пущу». «Не люблю». Она улыбнулась и прищурясь посмотрела на парня. А он в озорном порыве поднял ее еще выше, потом крепко прижал к груди. «В воскресенье сватов пришлю, ладно? Какой проворный! А чего же откладывать? С годами только мед крепчает, а девушка не ровен час скиснет. Опять за свое? Ой, не буду. Таким уж бес языком наградил. Счастливый я, Василина. Ну, словно все небо к себе наклонил». И Варивон, бережно обняв девушку, целовал ее в губы, в лоб, в глаза. Глава 68. Осень, как домовитая хозяйка, переходила из села в село, дыша здоровьем и величественным задумчивым покоем. В высоком небе проплывали журавли. Прощаясь с родным краем, они уже растеряли серебряные переливчатые трубы, в печальных голосах низко звенела медь. По ночам прибрежные луга шумели, давая пристанище перелетным птицам, а дни удивительно пахли спелыми яблоками и вянущей лесной прохладой. Но Григорий ходил нерадостный. Все ему опротивило, надоело. Казалось, с того дня, как тетка Дарка, злорадно поджав губы, передала ему отказ Югины, прошли не считанные дни, а долгие беспросветные годы. Немил стал ему и свой двор, и гулянки, и погожая осень, которую он всегда любил больше, чем весну. Злость на Дмитра не ослепила его. Он и сам осуждал себя за связь с Федорой. Услышав о предстоящей свадьбе Югины, Григорий совсем затосковал и, не зная, куда податься, шагал напрямик огородами в дальний лес. В зеленовато-голубом небе челноком пробирался месяц. Вдали выделялись очертания одиноких деревьев, и черной стеной стояла дубрава, перекатывая могучими плечами мраморные глыбы облаков. Душа очищалась от скверны, от тягучей противной накипи, и Гритьку так хотелось чистого чувства, что помимо воли остановился, перебирая в памяти знакомых девушек. И первой вспомнилась ему София Кушнир, ее светлый, пытливый и немного насмешливый взгляд. Он часто замечал на себе. Что ж, она хорошая девушка. Вдоволь горя у Сафрона хлебнула. Почему бы и не посватать ее? Он пошел к хутору, надеясь повидать Софию. Вдали показался большой дом Ворчуков. На окнах играли лунные блики. За высоким тыном залились псы. Гритько прислонился к стогу сена, стоявшему неподалеку от хутора, и стал вслушиваться в ночную тишину. Донеслись приближающиеся голоса. Он хотел было уйти в лес, но, узнав Сафрона и Карпа, не тронулся с места, зная, что они свернут в калитку, не доходя до стога.